Когда Петя подошел ближе, он заметил на одних воротах надпись «Распивочно и на вынос», на других «Продажа и покупка», «Дешевый и быстрый кредит», на третьих «Бубновый туз» и «Ком общества поземельного кредита», «Контора банка всевозможных операций». На четвертых значилось кратко «Кутузка». И тут двойки вели себя смирно. Сюда никого не приглашали. Напротив, у ворот стояли на часах две шестерки. «А тут кто живет?» — спросил заинтересованный Петя, поднимая голову вверх, где находились второй и третий этажи с массой окон, закрытых плотно опущенными жалюзи. «Тссс!» — остановил его трефовый валет. И только когда этот палаццо был позади, наклонился к мальчику и прошептал. «Это дворец четырех тузов, управляющих нашу колодою». «Чем?» «Ну, нашим царством, если хочешь». «А чего их все боятся?» «Было время, не боялись», и лицо Валеты сделалось угрюмо. «Вот что! Няня мне не хотела ответить или не умела, отчего туз такой маленький и из одного пятнышка только, а старше короля?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — проворчал Валет, и, очевидно, пришел в еще худшее расположение духа. «Да, вот навязали себе на шею, теперь и плачемся», — бормотал он про себя. «С королями-то жилось плохо, думали, лучше будет». «Нет, купцы-то слопали нашего брата еще превосходнее». «Слопали», — радостно вмешалась проходившая мимо двойка. «Не нравится, видно. По-прежнему бы вам, хамову отродью, нашего брата в куски рвать». «Нет, врешь. По нынешнему времени и на вас, Валетов, управа есть. Только и свету-то мы увидели, как вас отменили». «Ты отменил, что ли?» — злился Валет. «Я ли не я? А только вот хожу около, не опасаюсь. Тебе бы хотелось в морду мне. А нет, руки-то связаны. То-то вы и грустите, что по-старому-то вам нельзя. Слава тебе, Господи! Тузы-то на вас расчудесно намордники надели. Куснул бы, а нет. Простору-то того не оказывается. Сейчас туз тебя по шапке хлоп. Вам-то с тузами житьё хорошее. Нам? Нам, брат, всегда плохо было. А только что, надо правду сказать, теперь мы своих уважаем. Прежде кромсали и увечили вы нас, а мы ничего не понимали. А теперь учуяли где и что, видим. То ты легче вам живется. Легче. Потому туз-то и на вас, и на нас одну управу имеет. Нам не сладко, да и вам не рай. Тронь хотя мало, попробуй, ну-ка. Стану я вязаться с тобой, пропоиться. То-то. А в прежнее время ты бы со всем форсом по благородству своему в морду мне заехал. А теперь, видишь, вязаться где не хочу. Морда-то пока нет, отменена». «Чуть что, я сейчас тебя могу за шиворот и на расправу. А вам и прискорбно, что морды-то нет. Потому вам за первое удовольствие по ней, значит, шаркать». «Нет, что, брат, говорить? А мы тузами вот как благодарны». «Потому погоди, придет время, мы и на них-то силу найдем, сравняемся. Тогда и жить лучше станет. С тузом-то мы справимся, небось. Туз-то ведь нами держится. Дай нам только очухаться да осмотреться». Мы ему покажем порядки.